Эта идея пришла ей в голову, когда она разогревала слойки. Слойки с яблоками от Бренди. Они только что отправились в духовку. 5 минут 200 градусов. И Тоби, который ждал за маленьким захламленным кухонным столом, перевел взгляд с духовки на Элизабет. «Сколько можно мне съесть?» И тогда она вспомнила исследование, о котором читала очень давно. Стэнфордский эксперимент про детей, маршмеллоу и терпение. «Давай сыграем в игру», — сказала она. В кухне уже витал запах яблок, корицы и карамелизированного сахара. Элизабет вытащила горячие слойки из духовки и отправила в стеклянный контейнер, кроме одной, которую демонстративно выложила на белое блюдо. Это блюдо она поставила перед Тоби на небольшом расстоянии, так что он мог до него дотянуться, если встанет со стола. К блюду она придвинула стакан молока. «Я сейчас выйду из кухни», — сказала Элизабет, «и вернусь через 15 минут. В течение этого времени ты можешь съесть сладкое». Она увидела, как он посмотрел на слойку, как он посерьезнел. «Но», — продолжала она, — и Тоби снова поднял глаза. «Если эта слойка будет лежать здесь, когда я вернусь, тогда я разрешу тебе съесть 2 штуки. Ты понимаешь?» Он кивнул. «То есть ты можешь либо съесть 1 слойку сейчас, либо 2 через 15 минут?» «Ясно», — сказал Тоби. «Я надеюсь, ты не будешь торопиться и обдумаешь свое решение». И она вышла из кухни, оставив Тоби одного в этом затруднительном положении. Пошла в свою комнату, открыла ноутбук, установила таймер на 15 минут и стала ждать. Любой студент-психолог знает об этом исследовании. Элизабет впервые услышала о нем на семинаре по социологии на 1-м курсе. Это был эксперимент по изучению самоконтроля и отложенного удовольствия у маленьких детей, в ходе которого испытуемых поставили перед мучительной дилеммой. Им разрешается съесть либо 1 маршмеллоу сейчас, либо 2 через 15 минут. И одни дети смогли подождать 15 минут, а другие — нет. Исследователи наблюдали за этими детьми в течение нескольких десятков лет и обнаружили, что те, кто сопротивлялся желанию съесть маршмеллоу в первые 15 минут, впоследствии добились гораздо больших успехов. Они лучше учились в старших классах, лучше сдавали выпускные экзамены, поступали в более престижные колледжи и устраивались на более высокооплачиваемую работу. У них было меньше нежелательных беременностей, меньше нарушений закона, меньше сердечных приступов, инсультов и депрессий. Удивительно. Но их будущее можно было прочесть как по чайным листьям в тот конкретный момент в детстве, когда им показали маршмеллоу и предложили выбор. Педиатр Тоби посоветовал Джеку и Элизабет попробовать что-нибудь такое, что могло бы помочь Тоби развивать терпение, выдержку и толерантность к фрустрации. Это было после частного приема, на который Элизабет принесла собственный экземпляр 5-го издания диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам с выделенными отрывками про вызывающее оппозиционное расстройство, деструктивное расстройство регуляции настроения, синдром эпизодического нарушения контроля и различные дисфункции сенсорной интеграции, а в ответ услышала от врача. «Я не знаю, все может быть». Проблема заключалась в том, что поведение Тоби не соответствовало критериям, необходимым для постановки диагноза. Например, чтобы официально выявить у ребенка СДВГ, он должен демонстрировать 6 или более специфических симптомов гиперактивности и импульсивности, а у Тоби их было всего 4. И то же самое повторялось после всех осмотров, обследований и тестов, которые проходил Тоби. Ничего никогда нельзя было сказать однозначно. И на каждый подходящий симптом находился неподходящий. Да, ему было трудно усидеть на одном месте. И да, он часто ерзал и постукивал руками или ногами, отличался высокой чувствительностью к неожиданным звукам, боялся новых людей и незнакомой обстановки. И у него бывали непредсказуемые истерики, которые доводили его до того, что он задыхался от рыданий. Но с другой стороны, он искренне расстраивался, смущался и извинялся после своих срывов. попадал в верхние проценты, когда проходил тесты на эмпатию и на сформированность модели психического. Часто бывал очень наблюдательным и проницательным, даже в отношении совершенно незнакомых людей. А иногда из соседней комнаты чувствовал, что у Элизабет плохое настроение, тут же оказывался рядом и спрашивал, что случилось, мам? Так что врачи пожимали плечами. В некотором роде это стало для Элизабет облегчением. Она была рада, что у Тоби, похоже, нет расстройства. Но, с другой стороны, если бы расстройство у него было, она хоть знала бы, что делать. У них было бы лечение, лучшие методики, сценарий, которому нужно следовать. Но с Тоби никто не давал ни методик, ни сценария, никаких бы то ни было гарантий. Им приходилось выплывать самостоятельно. Элизабет сидела на кровати, уставившись в экран, и ждала. Она намеревалась воспользоваться краткой возможностью побыть в одиночестве, чтобы поработать, но вместо этого полезла в Инстаграм смотреть страничку Бренди. Элизабет нашла ее почти сразу после их знакомства месяц назад и с тех пор не слишком пристально, но постоянно наблюдала за Бренди, следила, подглядывала. В ее профиле уже появилась фотография с сегодняшней игровой встречи. Справа от нее была вчерашняя фотография, на которой дети Бренди в большой белой солнечной кухне резали яблоки, раскладывали слоеное тесто и широко улыбались. Идиллическая картина любящей семьи. На следующей фотографии Бренди медитировала у себя в саду, а поверх был наложен текст. «Измени угол зрения, измени свою жизнь». Дальше — селфи с мужем. Оба нарядно одеты для свидания и стоят, обнявшись. Муж у нее был каким-то банкиром. Его звали Майк. Он носил рубашки Пола, которые плотно облегали его внушительную мускулистую грудь и руки. «Очень-очень люблю этого мужчину», — написала Бренди и сопроводила это тремя смайликами с глазами-сердечками. От внезапного сигнала таймера Элизабет вздрогнула и осознала, что с головой ушла в онлайн-грёзы. Прошло больше времени, чем ей казалось, и она смотрит на мужа Бренди, который был в отличной физической форме, так долго, что это, наверное, уже неприлично. Она вернулась в кухню и не особенно удивилась, обнаружив, что ее сын и Слойка исчезли. Он был у себя в комнате, смотрел YouTube. Элизабет привела его обратно в кухню и сказала, что он должен попробовать еще раз. Теперь она подняла ставки. Если он подождет 15 минут, то получит еще две слойки и сможет подольше посидеть в планшете. Но если он не справится, если не выдержит и съест ту слойку, которую она ему сейчас предлагает, тогда никакого планшета, и спать он ляжет рано. «Ты понимаешь последствия своих действий?» — спросила она. Он кивнул. «Все, что тебе нужно сделать, потерпеть 15 минут». Он снова кивнул. Она вернулась в свою комнату, установила таймер и стала ждать. Особенность тех детей, которые сумели устоять перед маршмеллоу, заключалась в том, что они нашли способ отвлечься и отделить себя от своих желаний, притвориться, что их желание — это что-то обособленное от них самих, представить себя в будущем и отождествиться с людьми, которыми они станут через 15 минут. А это удивительно сложная задача. Последние исследования в области нейровизуализации показали, что когда люди представляют себя в настоящем, они задействуют одну область мозга, а когда в будущем — другую. Эту же область мозга они задействуют, представляя, скажем, внутренний мир известной личности или мысли персонажа книги. Иными словами, отказаться от маршмеллоу сейчас, чтобы съесть его в будущем, в этот конкретный момент для определенной области мозга значит буквально отдать маршмеллоу кому-то другому. Элизабет знала. Секрет в том, чтобы уметь глубже погружаться в свое воображение, уменьшать ментальный разрыв между вами и тем человеком, которым вы скоро станете. Рассказывать такую историю о будущем, которая будет убедительнее, чем настоящая. И вот к этому у Элизабет, по всей видимости, был особый талант. Это была одна из ее суперспособностей. И не только в последнее время, когда она выстраивала их предстоящую жизнь в судоверфи, планируя квартиру так, чтобы максимизировать их удовлетворенность в будущем. Нет. Такое отношение стало основой ее существования, пока она росла, переезжала с места на место, переходила из школы в школу, постоянно начинала все сначала, без друзей, в одиночестве. Этот навык был ей необходим просто для того, чтобы выжить, чтобы вытерпеть. Элизабет приходилось выдумывать истории о себе и своем будущем, более сносные, чем настоящие, и более обнадеживающие, чем прошлое. А потом просто ждать, ждать и ждать. По сути, Элизабет всю жизнь прожила в этих продуманных до мелочей оптимистичных сценариях. В собственном воображении, в своей голове. Это был ее единственный постоянный адрес. Но с Тоби все было не так. Тоби самозабвенно и опрометчиво жил моментом. Он был, как бы неприятно ни было это признавать, из тех, кто съест маршмеллоу прямо сейчас. А мальчики, которые не могли сдержать свои минутные порывы, как правило, вырастали в мужчин, которых нужно избегать. И она не хотела, чтобы та же участь постигла Тоби. Сработал таймер. Она вернулась в кухню, и ее сына там не было. И Слойки тоже. «Я сейчас научу тебя маленькому фокусу», — сказала она, застав его за планшетом и приводя обратно в кухню. «Попробуй притвориться, что это не настоящая еда». Тоби явно растерялся. «Представь, что эта еда нарисована на бумаге», — продолжала она. «Ты же не захочешь есть бумагу, правда?» Тоби покачал головой. «Вот гадость, скажи!» Она старалась, чтобы ее слова звучали шутливо и весело. «Есть бумажку с нарисованной Слойкой? Фу!» Мальчик рассмеялся. «Представь, что это лист бумаги. И если ты не съешь его через 15 минут, тогда я дам тебе столько Слоек, сколько захочешь». Она дурашливо разинула рот и склонила голову на бок, как будто восторженно восклицала. «Ну ничего себе!» «Сколько захочу?» — переспросил Тоби, с сомнением глядя на нее прищуренными глазами. Они оба знали, что в этой семье употребление сладкого строго регламентировано и дозволено в минимальных количествах. «Сколько захочешь?» — заверила его Элизабет. «И представь, каково это будет. Подумай о том, каким счастливым ты станешь через 15 минут, когда сможешь съесть столько Слоек, сколько захочешь. Представил?» Он закрыл глаза и запрокинул голову, словно погружаясь в приятные грезы. «Да», — сказал он. «И в воображении ты счастлив?» «Да». «Отлично! Теперь думай только о том, насколько счастливым станешь в будущем. Помни об этом чувстве. И если сможешь подождать 15 минут, то почувствуешь то же самое в реальности. Хорошо?» «Хорошо». «Вот и прекрасно. Отсчет пошел». И она вышла из кухни. Но на этот раз оставила небольшую щелочку, чтобы наблюдать за ним. И увидела, что как только Тоби подумал, что дверь закрыта, в тот самый момент, когда он решил, что остался один, он потянулся через стул, схватил Слойку и целиком запихнул ее в рот. Она ворвалась обратно в кухню. «Ты что творишь?» Ее появление и внезапный гнев напугали Тоби. Он перестал жевать, с его губ посыпались крошки. «Зачем ты ешь Слойку?» «Ты же сказала, что можно». «Ты должен был подождать». «Ты сказала, что я могу съесть ее, если захочу». «Но ты не должен был хотеть». Элизабет уже собиралась открыть мусорное ведро и театрально выбросить туда все остальные Слойки, когда услышала, как открылась входная дверь, услышала радостный голос Джека. «Я дома». И вот ее муж. В спортивной одежде, заряженной энергией после тренировки, вплыл в кухню, воскликнул: «Боже, как здесь вкусно пахнет!» Поцеловал Элизабет в щеку, подошел к кухонной стойке, взял две Слойки, поспешно, можно даже сказать, импульсивно отправил их в рот, закрыл глаза и пробормотал: «М-м-м-м». Пока Элизабет и Тоби молча смотрели на него. Иногда, особенно в самые тяжелые дни, Ей казалось, что способность Джека довольствоваться малым и наслаждаться жизнью, не испытывая ни затруднений, ни чувства вины, была придумана исключительно в насмешку над ней. «В общем, — сказал Джек, покончив со слойками и слегка хлопнув ладонями по столешнице для пущей выразительности, — я тут узнал кое-что интересное о цветной капусте». Позже, тем же вечером после ужина, после того, как посуда была вымыта, обеды на завтра приготовлены, мусор, перерабатываемый и неперерабатываемый, вынесен, а уроки Тоби совместными усилиями сделаны, Джек и Элизабет приступили к сложному ритуалу отхода ко сну. Джек с полчаса почитал Тоби книгу. Сейчас они путешествовали по Нарнии. А потом настала очередь Элизабет, чьей основной задачей было успокоить Тоби, потому что чуть ли не каждую ночь он очень боялся засыпать. Элизабет понимала, что если Тоби не в состоянии подождать 15 минут и не съедать сладкое сразу, то это вовсе не потому, что он не может представить себя в будущем. В эти вечера, когда она его укладывала, он очень ярко описывал будущее, полное самых ужасных вещей, которые могут произойти, пока он спит. Он боялся, что в комнату ворвутся грабители или по его лицу будут ползать жуки. Он боялся, что ему приснятся плохие сны. Боялся, что утром не проснется. Засыпание было для Тоби чем-то вроде трудного упражнения на веру. Веру в то, что мир не будет к нему жесток, пока он беззащитен. В эти вечера он становился таким уязвимым. Его охватывали такие мучительные сомнения и страхи, что как бы некрасиво и не сдержанно он не вел себя днем, сколько бы истерик не закатывал, Элизабет немедленно его прощала. Важнее всего было унять ужас в его сердце. «Мам», — сказал на этот раз Тоби, «как я узнаю, что вы с папой будете здесь, когда я проснусь?» «Солнышко, мы всегда здесь, когда ты просыпаешься». «Ну как я узнаю, что завтра будет то же самое? Может, завтра вас не будет?» «Тоби, я обещаю, мы будем здесь, когда ты проснешься. «Вы оба?» «Ну, кто-то из нас может быть на работе, или уйдет по делам, или будет еще чем-нибудь занят. Но мы вернемся. «Нет, я не про то, что вас не будет в этом смысле, а что вообще не будет. Совсем». «Милый, этого никогда не случится». «Ну что, если ты ничего не сможешь с этим поделать? Что, если ты исчезнешь во сне?» Элизабет кивнула. Он, наверное, увидел нечто подобное по телевизору, или в интернете, или в комиксах, или, может быть, сегодня вечером в Нарнии было что-то о людях, которые исчезают в мгновение ока. Таков был парадокс мышления Тоби в этом возрасте. Или, если уж на то пошло, людей в любом возрасте. Они могли быть рациональными и уравновешенными в одной области, но при этом неадекватными параноиками в другой. Из собственных исследований Wellness она знала, что самый эффективный способ найти подход к людям с рациональными убеждениями — это опровергнуть их убеждения, как изнутри, так и извне. Сначала извне. «Солнышко, люди в реальной жизни не исчезают. Это просто выдумка, просто сказка. Не нужно об этом беспокоиться». Тоби вяло и неуверенно кивнул. И тогда Элизабет перешла ко второму этапу — опровержение изнутри. «Но даже если мы исчезнем, — сказала она, — ты знаешь, что случится дальше?» «Что?» — спросил Тоби, и его глаза загорелись внезапным интересом. «Мы вернемся? «Вернётесь?» «Мы будем очень стараться вернуться. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что мы будем очень сильно скучать по тебе», — сказала она, легонько касаясь пальцем его груди. «Правда?» «Мы будем так сильно скучать по тебе, что появимся снова. Вот как мы тебя любим. Так сильно любим, что сразу же вернемся. Хорошо?» «Хорошо», — сказал он, теперь удовлетворившись ответом. Элизабет обняла его. Он положил голову ей на плечо, и она не выпускала его из рук, пока его дыхание не стало размеренным. Тогда она встала, накрыла его одеялом, поцеловала в лоб и сказала их традиционную прощальную фразу, но не спокойной ночи, не сладких снов и не что-нибудь еще в этом роде. Такие пожелания, как правило, вызывали у Тоби тревогу, потому что для него ночь была пугающей и коварной. Нет. Она каждый вечер прощалась с ним теми же словами, какими прощались все авторы YouTube-каналов, на которые Тоби был подписан, и это, как ни странно, его успокаивало. «Не забудьте подписаться», — прошептала она ему на ухо. «Не забудьте подписаться», — отозвался он, уткнувшись лицом в подушку, и его слова прозвучали невнятно. Она закрыла дверь и прошла в спальню, где Джек уже разделся и приглушил свет. Освещение, создающее определенный настрой. Освещение, намекающее на секс. Джек купил и развесил по всей комнате специальные светодиодные лампочки, которыми можно было управлять с телефона по Wi-Fi. Они были разноцветные, так что он мог в течение дня менять цветовую температуру квартиры в соответствии с оттенком солнечного света. Холодный, голубовато-белый в полдень, кремовый — после обеда, теплый янтарный — ранним вечером. Столько разновидностей белого света, и все они как-то там описывались в градусах Кельвина. Для Джека это было очень важно. Он говорил, что обучение фотографии развило в нем чувствительность к цветовой температуре. Но то, как он настроил лампочки в спальне на этот раз, не имело ничего общего с естественным освещением. Комната больше напоминала бордель. Квартал красных фонарей, стриптиз-клуб. Сплошь алые, бордовые, пурпурные оттенки. Джек сидел на кровати и ждал. Он снял рубашку, брюки, ботинки, носки, даже ту дурацкую оранжевую штуку на запястье, которую называл фитнес-браслетом и которую сейчас небрежно бросил на прикроватную тумбочку. На нем не было ничего, кроме трусов. И когда он повернулся, она увидела, что в руке он держит подаренный ей вибратор. Он слегка покрутил игрушкой в воздухе и сказал: «Я подумал, может, мы...» Это заставило ее почувствовать внутри резкий толчок вины. Той вины, которую она всегда испытывала, когда он был в настроении, а она нет. Она терпеть не могла быть замотанной, задолбанной женой, которая отказывает мужу. Такая пошлость. «Тебе не придется ничего делать», — сказал он, почувствовав ее нерешительность. «Можешь просто лежать и получать удовольствие. Работать буду я». «Работать?» — передразнила она. «Ты понимаешь, о чем я? Я все сделаю сам. Твоя единственная задача — лежать и наслаждаться, и никаких других обязанностей». Джек был таким, даже когда они еще только познакомились. Всегда внимателен, всегда готов выслушать и сделать приятное. Он не был похож на парней, с которыми она встречалась раньше, и которые чаще всего действовали наугад, вытворяя странные вещи, почему-то думая, что ей понравится. Обычно это означало, что различные части ее тела хватали, скручивали, теребили, стискивали, растирали, а потом винили ее, когда это не вызывало у нее восторга. «Нет», — Джек говорил совершенно откровенно, «она сама должна научить его прикасаться к ней так, как ей хочется. Она могла руководить им, она могла поправлять его, она могла давать ему указания, и это его не принижало и не злило, что поначалу казалось ей просто чудом. Но теперь она гадала, почему это произвело на нее такое впечатление? Если парень делает то, о чем его просят, разве это не должно быть нормой? Обычным порядком вещей? Ничем не примечательным явлением? Насколько же низкими были ее ожидания в 18 лет, раз Джек, задавший простой вопрос «что тебе нравится?», стал в ее глазах героем? Сейчас это уже не имело никакого значения. Просто она оглянулась на прошлую себя и увидела, что та Элизабет стала для нее нынешней мучительно чужой. Все эти годы Джек оставался чутким и заботливым любовником. Их сексуальная жизнь была стабильной и приятной, пусть и не такой насыщенной, как раньше, но, с другой стороны, было бы странно ожидать иного. У одних супружеских пар было больше секса, у других — меньше. Она не высчитывала точные цифры, не гналась за количеством, не думала об этом в категориях X раз в неделю или что-то в таком духе, потому что это было бы грубо и некорректно. Они занимались сексом, когда хотели и когда могли. Иногда — часто, иногда — нечасто. В зависимости от множества переменных, главные из которых заключались в том, насколько трудно в этот день было справляться с родительскими обязанностями, насколько мысли о материнских заботах отвлекали ее от мысли о сексе, сколько стрессовых пунктов было в списке текущих дел у нее в голове и насколько были истощены ее внутренние эмоциональные ресурсы. Она села рядом с Джеком, прижалась к нему. «Спасибо», — сказала она, — «но, понимаешь, я просто не в том настроении». «Даже близко не в том», — сказала она. «За миллиарды световых лет от него. Прости. Все нормально. Просто день был долгий и тяжелый. Все правда нормально». «Я бы хотела, чтобы ты доставил мне удовольствие», — сказала она. «Но, может, как-нибудь позже, на неделе?» Джек рассмеялся. «Я свяжусь с твоим секретарем. Пусть внесет это в твое расписание». «Да», — сказала она. «Прости». Она знала, что Джек предпочитал страстный и спонтанный секс. Но после рождения Тоби с этим стало трудно. Работа и родительские обязанности уничтожили большую часть спонтанности. Раньше они друг друга соблазняли. Теперь чаще всего они просто друг друга спрашивали. В их сексуальной жизни появился элемент планирования. И Элизабет понимала, что Джека это наверняка расстраивает. Такому романтику, как он, это наверняка казалось немного прозаическим, приземленным, унылым. Он встал, взял телефон, потыкал в него, и освещение в комнате сменило цвет с чувственного густо-красного на анемичный галогеновый. «У Тоби экзистенциальный кризис», — сказала Элизабет. «Что?» «Он думает, что кто-нибудь из нас перестанет существовать». «В смысле, умрет?» «Нет, не умрет. Просто внезапно перестанет быть. Исчезнет». «Ого», — сказал Джек. «Это твоя религиозная знакомая из пригорода рассказала ему что-то о Вознесении?» «Брэнди не в этом смысле религиозная. Я думаю, она скорее нью-эйджер, занимается духовными практиками. И кроме того, она бы так не поступила. Она правда приятная. Приготовила нам слойки с яблоками. Религиозные всегда с этого и начинают. С еды. Чтобы завоевать твое доверие». «Ой, перестань. Сначала они дают тебе еду. Потом приходят за твоей душой». «Да нет же. Брэнди, похоже, увлекается позитивным мышлением. Что-то там про силу разума. И это, знаешь, не совсем лишено здравого смысла». «Не совсем лишено?» «Если ты позитивный человек, люди, как правило, реагируют на тебя положительно, а это повышает уверенность в себе и уменьшает стресс. Своего рода самосбывающееся пророчество». «Ага. Только главное, чтобы она не давала Тоби читать какие-нибудь странные брошюры». «Она не опасна». «Хорошо». «Джек, извини, я сегодня не готова». «Все в порядке, правда», — сказал он. Потом убрал вибратор обратно в ящик тумбочки, надел спортивные штаны и футболку, поцеловал Элизабет и пожелал ей спокойной ночи. А когда выходил за дверь, оглянулся и тихонько сказал, нараспев: «Люблю тебя». Она изобразила улыбку. «Я тоже тебя люблю». Он закрыл дверь и ушел в кабинет, чтобы заняться тем, чем он там занимался у себя за компьютером после работы. В ту ночь Элизабет, как обычно, быстро заснула, а потом тоже, как обычно, в какой-то момент проснулась. То ли поздно ночью, то ли рано утром. На улице было еще темно. Она была в постели одна. Джек, видимо, снова остался в кабинете на диване. Сейчас мог быть час ночи, или три, или пять утра. Она не проверяла телефон, потому что не хотела знать. Теперь это повторялось все время. Она больше не могла нормально спать. Она постоянно просыпалась в какой-нибудь безумно ранний час, и в голове у нее лихорадочно крутились мысли о работе, о Джеке, о Тоби, о новой школе Тоби и его новых друзьях, о переезде в пригород, а иногда и просто о какой-то ерунде. В холодильнике лежала упаковка курицы, срок годности которой подходил к концу, и поэтому ей нужно было не забыть что-то сделать с этой курицей. И она не знала, встать ли и написать себе записку про курицу, или она вспомнит утром сама, без записки. И потом все известные ей рецепты из курицы вдруг разворачивались у нее в голове. И она начинала думать о том, какие блюда из курицы они недавно ели, и какие Тоби отказывался есть, и какие из них самые полезные, и так далее, и тому подобное. И вот такие вещи, вроде этой дурацкой курицы в 3 часа ночи, могли мучить ее очень долго. Но она вывела для себя алгоритм действий, который позволял избегать этих тревог и огорчений. Она обнаружила, что сочетание бензодиазепина и физической разрядки, как правило, позволяет опять заснуть. Поэтому она выпила немного воды, проглотила Ксанакс и потянулась к тумбочке за вибратором «Мадагаскар». Несмотря на нелепые географические фантазии его дизайнеров, он на самом деле был очень даже неплохой вещицей. Она сунула его под одеяло и включила свой любимый режим под названием «тектонический сдвиг», который, как обычно, довел ее до финала за считанные минуты.